بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие наши зрители, в прошлой нашей передаче мы упомянули с вами о том, что Всевышний Аллах побудил верующих заводить семьи и множить потомство. Если Аллах приказывает нам нечто, то это непременно несет для нас пользу. Польза от многочисленного потомства огромна. Часть этой великой пользы люди получают в этом мире, а часть после смерти, в загробной, вечной жизни. Давайте сначала поговорим о пользе, касающейся религии и загробной жизни. Во-первых, праведные дети молятся за своих родителей. Просят Аллаха помиловать и простить их. Причем дети молятся за родителей, пока те живы и когда умрут. И Аллах приказывает мусульманам молиться за своих родителей, говорить: «О мой Господь, помилуй их, ведь они воспитали меня, когда я был маленьким». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна раджуль ла турфау дараджату фил джанна, файкулу анна хаза, файукал бистигфари валадиклак». Умерший человек вдруг поднимается в раю на степень и спрашивает, от чего это со мной произошло. И ему говорят: это произошло от того, что твой ребенок попросил для тебя у Аллаха прощения. Сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по имени Ибн Умар, не хотел жениться. И тогда Хафса сказала ему: женись. И если у тебя родятся дети и переживут тебя, то они будут за тебя молиться. Всевышний сказал: «Абаукум ва абнаукум ла тадруна айюхум акрабу лакум нафа». Ваши родители и ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Эта польза касается как этой жизни, так и жизни после смерти. В вечной жизни родители и дети приносят друг другу пользу посредством того, что отцов возводят на те степени рая, где обитают их дети, и наоборот. Аллах по своему соизволению делает детей заступниками, ходатаями за родителей и наоборот. И в этом мире родители и дети также полезны друг другу. Они наследуют имущество друг друга. Дети, пока растут, пользуются опекой родителей, а родители в старости пользуются заботой детей. Но даже если дети умирают раньше родителей, все равно родители получают пользу, если отец и мать терпеливо переносят смерть детей, надеются, что Аллах наградит их за посланное им испытание, то их ждет за это великая награда. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Сигарукум даами сульджанна. Яталакка ахаду мабавейхи, фаяхузуху бисаубихи, фаля янтахи хатта юдхиляху Аллаху ва абаху джанна». Ваши умершие малые дети – это неотлучные маленькие обитатели рая. Каждый из них будет встречать своих родителей, брать их за края одежды или за руки и не расстанется с ними, пока Аллах не введет его и его родителей в рай. И сказано в хадисе, что если у человека умрет праведный сын или праведная дочь, то это обернется для него в вечном мире великим благом при условии, что он перенес потерю терпеливо, не возмущаясь против воли Всевышнего. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда у человека умирает ребенок, Всевышний обращается к ангелам со словами: «Вы упокоили чадо моего раба?» И ангелы отвечают: «Да». Затем Аллах говорит: «Вы упокоили плод его сердца?» И ангелы отвечают: «Да». «И что же говорит мой раб?» Он восхваляет тебя и говорит: «Все мы принадлежим Аллаху, и к нему возвращаемся». И тогда Аллах говорит: «Так возведите же для моего раба дом в раю и назовите его Бейтуль-Хамд, обитель хвалы». Когда человек умирает, для него прекращается всякая возможность совершить еще какие-нибудь праведные деяния. Из мира деяний он переходит в мир воздаяния. И исключением являются только три вещи. Это такая милостыня, садака, которая продолжает приносить на земле пользу людям. Например, построенная человеком мечеть, или вырытый им колодец, или построенный им приют для путников и странников. Вторая вещь – это оставленное человеком религиозное знание, которое продолжает приносить пользу. Например, если у человека остаются ученики, которые продолжают передавать знания людям, или остаются написанные им полезные религиозные книги, или напечатанные им книги, свитки Корана. Третье деяние. Третье деяние, награда за которую, за которое продолжает записываться человеку и после его смерти, это оставленный им на земле праведный ребенок. Каждый раз, когда праведный ребенок совершает какое-то благое деяние, умершему родителю, отцу или матери, записывается за это награда. Потому что он старался воспитать своего сына или свою дочь благими, указывал им на путь добра, воспитывал их в вере и покорности Всевышнему. А как сказано в хадисе, кто укажет на благо, подобен тому, кто его совершил. И если, например, человек прожил на земле 50 лет, поклоняясь Аллаху, а затем умер, оставив после себя 10 детей, которых воспитал, обучил религии, каждый из этих детей потом, в свою очередь, прожил столько же лет, прожил их в покорности и служении Всевышнему, то этот человек получает награду за деяния, совершенные всеми этими детьми за все эти годы. То есть, словно он поклонялся Аллаху не 50, а 500 лет. А если принять во внимание внуков и правнуков, посмотрите, как велика польза от оставления после себя на земле многочисленного праведного потомства. Ты лежишь в могиле, а тебе продолжают записываться награды и благодеяния. Вступая в близость, супругам следует делать это с намерением получить от Аллаха ребенка, который будет поклоняться одному лишь Аллаху, будет следовать истине и поддерживать правду, приносить пользу людям и сеять добро, и тогда Аллах наделит их таким ребенком. Сподвижник по имени Усман ибн Мазун боялся совершить грех и хотел отдать себя полностью молитвам, постам и богослужениям. И чтобы избавиться от плотской страсти, он решил прибегнуть к кастрации. Ему показалось, что это правильный выход. И он обратился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, за дозволением сделать это. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил ему оскопление. Почему? Потому что родить и вырастить праведное потомство гораздо полезнее для человека и для всей мусульманской уммы, чем та личная, мнимая польза, которую увидел Усман в оскоплении. Потому что те праведные деяния, которых он боялся лишиться, они с лихвой возмещаются праведными деяниями, которые будут совершать правильно воспитанные им потомки. Ибн Аль-Джоузи сказал, возможно, что результатом половой близости станет рождение таких людей, как Аш-Шафии или Ахмад ибн Ханбаль. А это полезнее, чем дополнительные богослужения, ибадаты, совершаемые на протяжении тысячи лет. И каждый раз, когда мы кормим, поим, обеспечиваем одеждой наших детей, нам записывается за это награда. Записывается праведное деяние. Аллах записывает это как поданную нами милостыню, садака. Только нужно помнить, что ты делаешь это ради Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если мусульманин содержит свою семью и при этом надеется на награду Аллаха, то это записывается ему как выданная им милостыня, садака. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что мужчина, у которого много детей, и он кормит их, стараясь обойтись своими силами, не обращаясь за помощью к людям, такой мужчина будет из обитателей рая. А женщина, которая умерла во время родов, умирает смертью мученицы. Что же касается мирской, земной пользы от многодетности, то эта польза очевидна и многократна. Потомство, дети – это украшение земной жизни, как сказал об этом Всевышний Аллах. Дети – это услада очей, это ароматный базилик, как сказал об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Дети, растущие в многодетных семьях, с самых малых лет приучаются к дисциплине, подчинению старшим, духу коллективизма. Они редко бывают эгоистами, единоличниками, разгильдяями. Они учатся и руководить, и подчиняться, что немаловажно для общества. Растущий в многодетной семье и взаимодействующий, сосуществующий, играющий как со старшими, так и с младшими братьями и сестрами ребенок, как правило, отличается благородным нравом. Ибо в семье он учится доброте, сочувствию, милосердию, заботе, любви, готовности отдавать другим предпочтение перед собой, жалости к младшим, уважению к старшим и совету со старшими. Дети помогают друг другу избавиться от отрицательных сторон характера, от нравственных недостатков, поскольку они замечают друг у друга и указывают на эти недостатки друг другу. И можно сказать, что дети воспитывают друг друга даже больше, чем их воспитывают родители. Роль родителей больше сводится к общему ориентированию, контролю, а также решению возникающих разногласий. Дети, которые растут в многодетных семьях, и которые имеют возможность контактировать со старшими братьями и сестрами, как правило, бывают смышленнее, быстрее и лучше развиваются, как в интеллектуальном, так и в психологическом плане. Они быстрее учатся говорить и ориентироваться в окружающем мире. Кроме того, дети заставляют совершенствоваться нравственно и интеллектуально своих родителей. Почему? Потому что отец и мать, чувствуя ответственность за ребенка и понимая, что они должны быть хорошим примером для него, начинают исправляться сами. И в самом деле, как можно приказывать что-то детям и при этом самому поступать наоборот? Родитель вынужден избавляться и от эгоизма, и от трусости, и от жадности, и от малодушия, и от лени, и от лжи. Многочисленное потомство – это причина прихода в дом достатка. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вам оказывается помощь и даруется пропитание только по причине слабых из вас». Да, большая семья в самом начале своего пути иногда испытывает некоторые трудности. Но когда дети подрастают, они становятся помощниками родителей. Они начинают брать на себя ответственность. Они начинают вносить свою лепту в общее дело. Они вливаются в совместный семейный труд. Мы переняли от немусульман очень много пороков. И в результате мы получили много бед. Поздние браки, повсеместное смешение полов, ограничение рождаемости, неоправданное применение противозачаточных средств. Все это стало причиной распространения блуда, удовлетворения полового влечения запрещенным путем, появления внебрачных детей, а отсюда многочисленных детских приютов, увеличение преступности, наркомании, пьянства, нарушив тот строй и уклад, который избрал для нас Всеведущий Господь, мы разрушили свою жизнь. Большинство известных цивилизаций погибли из-за внутренних факторов, а не под натиском извне. Итак, многодетность – это причина праведности, развития, роста и благосостояния общества. Далее. Ребенок, который растет в многодетной семье, в окружении многочисленных братьев и сестер, он чувствует себя в жизни гораздо спокойнее и увереннее. Он вырастает сильной, стойкой личностью, которая не знает малодушия, слабости, трусости, депрессии. Кроме того, в нашем мире сегодня, к сожалению, немало тех, кто норовит притеснить, обделить, обидеть тех, кто слабее. Но когда такие беззаконники имеют дело с большой и сплоченной семьей, то они не раз подумают, прежде чем покуситься на кого-то из ее членов. Несомненный факт, что самыми сильными странами люди считают те, где наиболее многочисленно население. Посмотрите, много ли есть желающих напасть на Китай? Многочисленные сплоченные семьи, они получают благодать и помощь от Аллаха. Они живут счастливой жизнью полной любви, взаимовыручки, сочувствия друг другу. Общество, представленное вот такими крепкими, многочисленными, богобоязненными семьями, оно не нуждается в таком количестве домов престарелых, приютов для сирот, инвалидов, министерств и ведомств по оказанию социальной помощи. Еще одна немаловажная польза многодетной семьи. Ребенок, который растет в ней, не чувствует одиночества. Одиночества психологического и религиозного. Он крепче держится за свою веру. И он не так подвержен воздействию внешних факторов зла. Если в его душу и закрадывается желание совершить какой-то грех, оно очень быстро гаснет, потому что он знает, какое неодобрение это вызовет со стороны его братьев и сестер. Праведное окружение помогает ему самому оставаться праведным. Девушка, окруженная многочисленными праведными братьями и сестрами, вряд ли решится совершить какую-то мерзость. Более того, развратные люди, которые не боятся Аллаха и покушаются на честь мусульман, пытаясь совратить их женщин, когда узнают, что девушка живет в большой, крепкой, дружной семье, тысячу раз подумает, прежде чем решиться завлечь ее в сети греха или покуситься на ее честь. Если же девочка растет в семье одна, то она очень часто становится добычей волков, особенно если рядом с ней нет отца или брата. Если семьи многочисленны, то они становятся самодостаточными, и одни ее члены удовлетворяют нужды других, потому что в таких семьях есть и свой врач, и свой учитель, и свой строитель, и свой сантехник, и свой бизнесмен и так далее. И у каждого из них есть свои связи и знакомства, что безусловно облегчает жизнь семьи. Многочисленное потомство – это причина сохранения человечества и жизни на земле. Имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, говорил, позаботиться о создании семьи важнее, чем совершение дополнительных необязательных видов поклонения, потому что брак ведет к рождению детей, что в свою очередь сохраняет этот мир от вымирания на определенный Аллахом срок. Многочисленность населения является толчком к научным открытиям, ибо растут нужды в них, и расширяется обмен идеями, и вне всякого сомнения, десятеро могут придумать больше, чем один. Одна из главных причин экономического и научного роста Японии – это грамотная демографическая политика. После разрушения Японии Америкой в конце Второй мировой войны первым шагом, который сделала восстающая из пепла страна, были меры, направленные на увеличение народонаселения. Были изданы строгие законы, запрещающие аборты и убийства детей. Государство всячески поощряло рождаемость, итогом чего явился тот поразительный рост благосостояния экономики, который мы наблюдаем. И другой пример сегодняшнего дня – это Малайзия, Индонезия – две мусульманские страны, которые все прочнее и прочнее утверждаются на мировом рынке. Можно еще очень долго говорить о пользе многодетности. Однако хотелось бы напомнить, дорогие братья и сестры, что дети – это испытание от Аллаха. И поэтому они не должны отвлекать нас от поминания Всевышнего, от намаза и служения Ему. У всего в исламе есть свое место – и свои границы. Пусть Всевышний Аллах дарует вашим семьям благодать, радость, счастье и праведность. Пусть Он защитит их от всякого зла, от всяких грехов. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. الذين هم في صلاتهم خاشعون